Раздави меня, лишь бы я чувствовал на себе твои ноги. Проклинай меня, я хочу лишь слышать твой голос. Не уходи, жалься надо мной. Я люблю тебя, я люблю тебя. Он опустился перед нею на колени, схватив ее стан обеими руками, откинув голову. Руки его блуждали по ее телу. Золотые кольца, продетые в уши, сверкали на его бронзовой шее. Крупные слезы стояли у него в глазах, точно серебряные шары. Он нежно вздыхал и бормотал неясные слова, более легкие, чем ветерок, и сладостные, как поцелуй. Саламбо была охвачена истомой, в которой терялось ее сознание. Что-то нежное и вместе с тем властное, казавшееся волей богов, принуждало ее отдаться этой истоме. Облака поднимали ее, обессиленная, она упала на львиную шкуру ложа. Мотор рванул ее за ступни, золотая цепочка порвалась, и оба конца ее, отскочившие точно две змейки, ударились о холст палатки. Заимф упал и окутал ее. Она увидела лицо Мато, склонившееся к ее груди. «Малох, ты сжигаешь меня!» — крикнула она. По телу ее пробегали поцелуи солдата, пожиравшие ее сильнее пламени. Точно вихрь поднял ее на воздух. Ее покорила сила солнца. Он целовал пальцы ее рук, ее плечи, ноги и длинные косы ее волос. «Возьми Заимф», — сказал он. «На что он мне? Возьми меня вместе с ним. Я покину войско, откажусь от всего. За Гадесом, в 20 днях пути по морю, есть остров, покрытый золотой пылью и зеленью, населенный птицами. На горах цветут большие цветы, курящиеся благоуханиями. Они качаются, точно вечные кадильницы. В лимонных деревьях, более высоких, чем кедры, змеи молочного цвета алмазами своей пасти стряхивают траву на плоды. Воздух там такой, что нельзя умереть. Я найду этот остров, ты увидишь. Мы будем жить в хрустальных гротах, высеченных у подножия холмов. Еще никто не живет на этом острове, и я буду его царем». Он стер пыль с ее катурнов, упросил взять в рот кусочек граната, положил ей под голову груду одежды вместо подушки. Ему всячески хотелось услужить ей, унизиться перед нею, и он накрыл ей ноги Заимфом, точно это было простое покрывало. «Они еще у тебя?» — спросил он. «Такие маленькие рога газели, на которые ты вешаешь свои ожерелья. Подари мне их, они мне нравятся». Он говорил так, как будто войны в помине не было, и все время радостно смеялся. Наемники, Гамилькар, все препятствия исчезли для него. Луна скользила между двумя облаками, он видел ее через отверстие палатки. О, сколько ночей я провел, глядя на нее! Она мне казалась завесой, скрывавшей твое лицо. Ты глядела на меня сквозь нее. Воспоминание о тебе смешивалось с ее лучами, и я уже не отличал тебя от луны. Прильнув головой к ее груди, он проливал обильные слезы. «Так вот каков, — подумала она, — этот страшный человек, наводящий трепет на карфагенин». Он заснул. Тогда, высвободившись из его объятий, она ступила ногой на землю и заметила, что с цепочкой ее порвана. Девушек знатных домов приучили считать эти ножные путы почти священными, и Саламбо покраснела, обвивая вокруг ног обрывки золотой цепочки. Карфаген, Мегара, ее дом — ее опочивальня и места, по которым она ехала, проносились в ее памяти несвязными и в то же время ясными картинами. Но то, что произошло, отделяло ее бездной от всего минувшего. Гроза утихала. Редкие капли дождя стучали по кровле палатки, раскачивая ее. Мато спал как пьяный, вытянувшись на боку, и одна рука его спустилась с края ложа. Жемчужная перевязь слегка отодвинулась и обнажала его лоб. Улыбка раздвинула зубы. Они сверкали, оттененные черной бородой, и полузакрытые глаза выражали тихую, почти оскорбительную радость. Саламбо глядела на него, не двигаясь, опустив голову и скрестив руки. Ей бросился в глаза кинжал, лежавший у изголовья на кипарисовой ветке. При виде сверкающего лезвия в ней вспыхнула жажда крови. Издали из мрака доносились жалобные голоса, призывавшие ее к действию, подобно хору духов.